Глава 16. Любители поправлять природу. Данная глава в традиционном для подобных инвектив жанре монолога продолжает линию разоблачения фальши и искусственности цивилизации и апологии естественного состояния человечества. По мнению средневекового комментатора Линьсии, под любителями поправлять природу подразумеваются конфуцианцы и маисты с их теориями человеческого воспитания. Лин Юньмин противопоставляет низменное знание подлинному. Природу нельзя уразуметь без учения, но низменное учение затемняет природу. Нельзя не заметить, однако, что проповедуемый в этой главе жизненный идеал не является отрицанием достижений цивилизации, а предполагает, скорее, мудрую уравновешенность чувственной и духовной жизни. Любители поправлять природу, гордясь своими низменными познаниями, желают воссоздать начало вещей. Соблазненные суетливыми желаниями, гордясь своими пустыми понятиями, они стараются достичь просветленности духа. Но таких людей следовало бы назвать слепцами. Древние, притворяя путь, взращивали знание безмятежностью. Знание росло, а к делу его не прикладывали. Вот это и называется взращивать дело безмятежностью. Знание и безмятежность друг друга укрепляли, а природа всех вещей поддерживала гармонию и истину. Полнота жизненных свойств – это гармония. Путь – это всеобщая истина. Полнота свойств пронизывает все живое в мире, такова ее человечность. Путь содержит в себе всякую истину. Такова его праведность. Когда праведность явлена миру, и все живое – по-родственному соседствует, торжествует верность. Когда форма наполнена внутри и не теряет своего естества, тогда звучит подлинная музыка. Когда доверие выражается в облике и запечатлевается в правилах поведения, тогда осуществляется ритуал. Если же ритуал и музыка не притворяются сполна, в Поднебесной царит смута. Ряд исследователей, Гуань Фэн, Чэнь Гуин и другие, отмечают, что пассаж, заключенный в скобки, не согласуется с мировоззрением Джуанзы и является, по всей видимости, позднейшей вставкой. Тем не менее, отождествление полноты жизненных свойств с согласием, а пути с истиной ли, является составной частью учения Джуанзы. «Пусть каждый будет прям и таит в себе свои жизненные свойства». Смысл этой фразы не вполне ясен. По мнению Ма Суйлуня, ее текст испорчен. Комментарий Госяна к ней гласит: «Когда природа и судьба выправлены, совершенство де каждого сокрыто». Если же свойства проступят наружу, природа вещей понесет урон. Еще одно напоминание о том, что для даосов нормы культуры оправдываются внутренним совершенством вещей, которое не переходит в какие бы то ни было образы и понятия. для них культура неустранима, но и не должна давлеть над жизнью духа. Люди древности таились в смутно необозримом и не желали быть на виду у света. Пояснение Ченсуаньина: пребывали в сокровенном, не имели видимых следов, правители подданные друг с другом не встречались, но каждый в безмятежном покое следовал пути недеяния. В те времена силы инь и ян пребывали в покое и согласии, божества и духи не знали тревог, времена года исправно сменяли друг друга, вещи не терпели ущерба, и живые существа не гибли безвременно. Люди имели знание, а применение ему не искали. Это зовется высшим единством. В те времена никто ничего не предпринимал, а все совершалось само собой. А потом праведность Дэ в людях ослабла, и за управление взялись Суйжэнь и Фу Си, и вышло так, что послушание появилось, а единство не стало. Когда же божественный землепашец и желтый владыка возымели власть в Поднебесной, праведность ослабла еще более. В мире царило спокойствие, но не было послушания. И совсем погибла жизнь праведная, когда Яо и Шунь взялись управлять Поднебесным миром. Тогда начались разные усовершенствования в устроении государства, исчезли первозданная чистота и безыскусность нравов, люди отошли от пути, гонясь за добродетелями, и отреклись от своих жизненных свойств ради благочестивого поведения. Вот тогда люди отвернулись от своей природы и стали жить собственным разумением. Они все пытались втолковать друг другу свои мнения, а навести порядок в Поднебесной им так и не удалось. В оригинале буквально «передать от одного ума другому свои познания». Подобный обмен внешним объективированным знанием противостоит идее непосредственной передачи истины от сердца к сердцу или передачи печати сердца, каковая составляет сущность традиции. В конце концов, они решили упорядочить свою жизнь посредством воспитания. В оригинале употреблен термин «вэнь», имеющее значение благочестие, вежливость, культурное начало в широком смысле.